Глава 49. Василина. Я несусь к берегу, затрачивая все свои силы, а кажется, что как в страшном сне бултыхаюсь на месте. Ступни скользят по илистому дну, а мне чудится, что это живот и грудь деда Никодима, что он жутко хохочет, наблюдая за моими тщетными попытками спастись, и только и ждет момента, когда я выдохнусь, чтобы схватить меня за ногу и утащить в царство мертвых. «Васька! Васька!» — кричит Колька, бросаясь мне навстречу. «Вставай! Ты чего? Приплыла уже!» Он стоит надо мной, и вода доходит ему до колена. Онемевшая от ужаса, я вонзаюсь пальцами в дно, хватаюсь ими за водоросли и, наконец, чувствую опору коленями. Стоя на четвереньках в мелководье, жадно хватаю воздух губами. Легкие горят огнем, меня всю крупно трясет, и кажется... Если оглянусь, увижу, как дед Никодим тянет ко мне руки и ласково зовет покупаться. «Помоги!» — хриплю первое, едва возвращаю себе способность говорить. «Помоги мне!» Тяну ему руку и вцепляюсь в худое предплечье. Кряхтя, Коля помогает мне встать на ноги и ведет на берег. «Вась! Вась, ты чего, испугалась, что ли?» «Нет!» «Нет, мать твою, Коленька, совсем не испугалась. Купаться с покойниками — мое любимое занятие. Он же не здесь, утоп!» — приговаривает, волоча меня к расстеленному покрывалу. «На другом берегу. К этому только сапог прибило». «Ты ненормальный!» Падаю на задницу, потом сразу на спину и закрываю глаза сгибом локтя. Сердце бешено колотится в горле. Слышу, как пацан садится рядом. Переживательно громко вздыхает. «Почему?» «Потому что это ненормально, Коля, купаться в месте, где утонул человек». «Это ж давно было, прошлым летом», — оправдывается он. «А я с детства утопленников боюсь, ясно?» «Его уже рыбы съели». Является ли одной из них щука в 12 килограммов, я уточнять не решаюсь. Не хочу поломать свою психику, мне еще детей воспитывать». «И мертвых девочек тоже!» — восклицаю, не отнимая руки от лица. «Зачем ты все время водишь меня в такие места?» «Ну, прости, правда», — шепчет он спустя какое-то время. «Хотел тебе будуновскую экзотику показать». «Экзотику!» — передразниваю его. «В следующий раз на кладбище поведешь?» «Не», — хмыкает боязливо. «На кладбище я сам боюсь. Говорят, там есть могила, которая каждую ночь...» «Заткнись, умоляю!» — выкрикиваю с надрывом. «Хватит!» «Молчу, молчу!» Он действительно замолкает. Возится рядом, очевидно укладываясь на покрывало, часто вздыхает. Я, подставив тело солнцу, просто пытаюсь согреться и избавиться от страшных видений. «А ты чего не купаешься?» Поворачиваю голову и открываю один глаз. «Вода холодная!» — отвечает сделанным сожалением в голосе. «Боюсь ангиной заболеть. Ба убьет!» «Вот же жук!» Ударяю его рукой по узловатой худой коленке. «Яблочко будешь?» «Давай!» Мы хрустим яблоками, а потом я переворачиваюсь на живот и, устроив голову на согнутых в локтях руках, блаженно прикрываю глаза. Колька следует моему примеру. «Хорошо-то как!» Теплое солнце и свежий ветерок с озера — ласкает кожу и наверняка покрывает ее изумительным загаром. Чуток разморенная и расслабленная прекрасными ощущениями, я едва не засыпаю. Вижу в полусне Антона и себя в свадебном платье, огромную толпу гостей на нашей свадьбе, улыбки друзей и зависть в глазах Мии, что наблюдает за праздником из-за сугроба. Вижу заплаканного кролика на коленях с большим букетом роз, и слышу бесконечные поздравления и пожелания. Нас с Антоном обнимают и целуют, мое сердце трепещет от счастья. Однако в какой-то момент погружение в сладкий сон прекращается. Я вновь чувствую дуновение легкого ветра и жар солнечных лучей на коже. А также слышу странный звук, чем-то напоминающий только что пережитые многочисленные поздравительные поцелуи на нашей с Антоном свадьбе. Замерев, прислушиваюсь, а затем, услышав громкое фырканье, открываю глаза и подскакиваю на месте. Корова! Огромная пузатая рыжая корова всего в метре от нас! «Коля!» Визжу так, что животное шарахается в сторону. «Коля, она жрет мои шорты!» «А?» — вскрикивает Колька, подпрыгивая на ноги, заспанный и взъерошенный. «Что? Где?» Пятясь, корова сдает назад и, не переставая жевать мою одежду, разворачивается и отправляется во свояси. «Коля!» Босая несусь было за ней, размахивая руками. «Коля, что делать?» Прожорливая воровка, почуяв погоню, бросается на утек. «Мы вдвоем за ней, но разве убежишь далеко босиком по острым камням?» «Мои шорты!» «Уж не догнать!» — говорит Колька, запыхавшись. Представив, как пойду домой в купальнике и топике, чуть было не начинаю рыдать в голос. «Почему? Ну почему мне всегда так везет? За что эти 33 несчастья на мою бедную голову?» «Да ладно, Вась, не расстраивайся!» Ойкнув от внезапно впившегося в ступню острого камня, я, прихрамывая, ковыляю обратно. От обиды громко шмыгаю носом. Блеск! Чудесный денек! Сначала с Никодимом в озере наплескалась, потом с коровой модными шмотками поделилась. «Так-то хорошая примета», — говорит Колька негромко, принимая за второе яблоко. «Чего? Какая еще примета?» «Когда корова что-то у тебя ворует, говорят, к деньгам. Богатая будешь, Вась!» И ведь чувствую, что сочиняет, что примету эту только что сам придумал. Но на душе чего-то тепло становится. Богатство, оно разве лишним бывает? Ладно, черт с ними, с этими шортами. Теперь бы добраться до дома без происшествий. Сунув топик, который мне теперь без надобности, в рюкзак, я отряхиваю покрывало от налипших травинок и набрасываю его на плечи. «Идем!» Молча пробираемся сколько через поляну, проходим проулок и оказываемся на нашей улице. «Это Вась!» Начинает Колька, когда до дома Антоныча остается каких-нибудь 200 метров. «Ты Тохе про деда Никодима не рассказывай, ага?» «Почему?» «Ну, он тоже покойников не любит, особенно утопленников всяких». «Правда!» Усмехаюсь открыто, сразу догадавшись, что пацан боится получить от Антона очередной нагоняй. «Зачем его расстраивать, правда?» У распахнутых ворот все еще стоит трактор Толика. Я немного нервничаю, представив реакцию на мой внешний вид Людмилиного ухажера или сморчка. Не хотелось бы попасться им на глаза. Однако сегодня удача явно не на моей стороне. Толик подходит к трактору одновременно с нами, останавливается, упирается ногой в колесо и, ковыряясь травинкой в зубах, внимательно меня осматривает. «Замерзла, что ли?» «Да», — клацаю зубами для правдоподобности. «У Васьки трусы корова сожрала!» «Чё?» Взгляд Анатолия тут же устремляется в область моих бедер. Запахиваю покрывало на мне плотнее. «Не трусы, а шорты!» — поправляю пацана. «А, ну да, шорты!» — кивает он. «А ты чё, трусы под шорты не надеваешь?» Тут же спрашивает Толик, все еще глядя на меня ниже пояса. «Она сегодня без трусов!» — отвечает за меня Колька. «Мы же купаться ходили!» «Не понял!» Еще больше хмурится тракторист. «Ты без трусов купаешься?» «В купальнике!» Выпаливаю я, распахивая покрывало. «И я не поняла!» Вдруг раздается из-за забора голос Людмилы. «Это чё за стриптиз?»